326. Июнь. Второе. Царство мое не от мира сего. Не мое царство, где люди живут раздираемые междоусобиями, ненавистью, жестокостью и прочими темными чувствами. Биржевые спекуляции, погоня за наживой, угнетение и насилие – разве это царство мое? Разве уничтожение людей, отравление газами и всевозможными химикатами всего живого возможно в царстве моем? Конец Кали-юги не есть царство света. Свет будет, когда юга света настанет. А сейчас, когда столько ужасов творится людьми на земле, все силы духа надо собрать, чтобы выдержать натиск последней, тьмы уходящей, зная, что кончается черный век крови, войн и насилий.